Глава 10. «Нет, нет и еще раз нет», — качала головой Мила, делая вид, что выбор упаковки молока — задача повышенной сложности. А стало быть, именно на этом продукте девушка просто обязана сосредоточить все свое внимание и никак не на брате, тенью следовавшим по ее пятам между рядами супермаркета. Нагашев хмуро молчал, но его молчание было настолько красноречивым и тяжелым, что сестра, пусть и привыкла к характеру брата, чувствовала себя неуютно. «Чего тебе стоит взять мобилу и потыкать на кнопки?» Сдался Нагашев, резко выбросил руку вперед, подхватил пачку молока и сунул ее в тележку. «У тебя ведь хорошие отношения с роднёй мужа». «И у тебя неплохие», — язвительно ответила девушка. «Почти со всеми, кроме Маруси. Девочка-то тебе не угодила». Милолика мгновенно разозлилась и принялась швырять в тележку упаковки с продуктами хаотично, без разбору, не глядя на маркировки. Выдохнула. Взглянула на брата. Рустам методично возвращал продукты на полки. Он знал, какие именно молоко, йогурт и макароны и сладости предпочитают друг, сестра и племянник. Так уж вышло, что в последнюю неделю именно Нагашев выкраивал час времени из своего плотного графика, чтобы свозить Милу в магазин. Мог бы приставить охрану в помощь, но это же Милка. По телефону говорить не хочет, а рассиживаться в гостях Русу некогда. Но информация нужна была так, что припекло. Вот уже неделю Маруся торчала в деревне. Разумеется, Рус мог плюнуть на все и приехать. Дорогу к дому заверенных он прекрасно знал. Сам зверь принял бы гостя за накрытым столом. Но чем объяснять Алексею Сергеевичу свое внезапное появление? Пока что достойного предлога Рус придумать не смог. А заявиться без причины зверь начнет беспокоиться, допрашивать. Потому как приезд Руса означал бы, что со стороны кто-то проявил интерес к зверю и его прошлому. А оно было покрыто тайнами. Древняя история, которую просто так не стоит разбалтывать и копошить. А еще Рус не мог просто взять да и позвонить Марусе. Ну или написать. Что он скажет ей? С чего начнет разговор? Можно было пригрозить работой и увольнением, но черт раздери, и ежу, понятно, не в этом дело. Да и звонил он уже. Наутро после той встречи в клубе. Набрал номер, когда парни доложили, что никто не открывает дверь. Маруся спокойно ответила, выслушала поток умных разговоров о том, что она — наемный сотрудник, и ей надлежит выполнять данные обязательства, да и сбросила вызов. Еще и в черный список, судя по всему, закинула Нагашева. И это бесило еще больше, чем ее бегство. Понятно, что своим поведением он смутил девчонку. Но вот чего на звонки не реагировать? «Последний раз спрашиваю, поможешь или нет?» рявкнул Рустам, привлекая внимание посетителей супермаркета. Милолика хмыкнула, покачала головой. «Прибить бы тебя за Марусю, но не могу», — вздохнула Мила. Запустив руку в карман, девушка извлекла свой гаджет, нажала на пару кнопок и повернула телефон экраном к брату. «Вот, любуйся», — с гордостью проговорила Мила. Рустам сначала не понял, что именно показывает ему сестра. «И?» — поторопил Рус. Не до ребусов ему было. У него мозг почти лопался от всего, что он успел надумать за эту неделю. «Что и?» «Это Сашкин зуб. Новый. И если ты не помнишь, то каждое появление нового зуба мы отмечаем в деревне», — пояснила точно неразумному ребенку девушка. «Завтра едем. Можешь устроить себе выходной и съездить с нами». Сначала Рустам молчал. «Завтра уехать из города не вариант. Дел выше крыши. Ему нужно быть здесь, решать важные вопросы». Милолика с ехидной усмешкой смотрела на брата, будто читала каждую мысль, сверлившую его мозг. «Во сколько?» — сухо кивнул Рустам. А ведь у него был шанс отказаться. Да и как он, взрослый мужик, будет выглядеть в глазах девчонки, если помчится за ней в глухомань? Да и ладно бы встречались они, так нет же, не было ничего между ними. От этих мыслей что-то шевельнулось в душе Рустама. Суровый, серьезный, жесткий, даже жестокий иногда. А ощущал себя сейчас, словно пацан-школьник. Завтра поглядит на девчонку и спросит, какого хрена она не на работе. А следующая мысль — ну нельзя с ней так. Работа не нужна ей. Маруся спокойно снова пошлет его. «В 8 утра выдвигаемся», — ответила Мила. «Только я тебя умоляю, Рус, держи себя в руках. Алексей Сергеевич — это не Семён. Он тебя вмиг раскусит». «Всё взяла», — вместо слов благодарности произнес Рустам, кивнув на тележку, полную продуктов. «Всё», — кивнула Мила и направилась в сторону касс. Уже на пути домой Милолика сосредоточенно думала о многих вещах. Особенно о том, что, может быть, зря она предложила Рустаму поехать с ними в деревню. Конечно же, Семён и Сашка будут рады. Да и самой Миле приятно общество брата. А вот как отреагирует Маруся — загадка. К тому же буквально позавчера Мила разговаривала с подругой. И та вскользь упомянула, что за ней начал ухаживать мальчик-сверстник. Миле стало тоскливо. А вдруг она зря вмешивается в жизнь двух близких ей людей? Но нет, ошибки быть не может. Девушка прекрасно видела взгляд брата, направленный на Марусю. И никогда еще Рустам ни на кого так не смотрел. Да и Маруся реагировала вполне недвусмысленно на Руса. К тому же, Мила толком и не знала, что произошло у этих двоих неделю назад в клубе. Ни Маруся, ни Рус не открыли ей этой тайны, хотя девушка и выпытывала подробности. Выходит, Мила на верном пути. От этой мысли Мила успокоилась и даже заулыбалась. Нет, все идет по плану.